Во все тяжкие. Глава 3, часть 1. Лич, Паладин и Суккуб вошли в лес. Это могло показаться началом очень плохой шутки, но в настоящее время это была самая что ни на есть реальная реальность для Валерии, Физзи и Ксеры. Гном несколько раз взглянула на плавающую в воздухе нежить, набралась храбрости и заговорила. «Валерия, чего тебе, малютка? Почему ты встала на мою сторону? А это? Я просто выполняла свой долг. Какой долг? Но какая нормальная женщина позволила бы драгоценному маленькому питомцу своего мужа протянуть лапки? Ты такая маленькая, слабая и хрупкая, что я не могла с собой ничего поделать». В глазах Физзи снова вспыхнули искры гнева. Волна ярости, которая была несколько рассеяна, когда чудище на полном серьезе вслух сказало столь нелепые слова, как «операция «Вкусный член»», вернулась с полной силой. Это произошло не потому, что ее назвали домашним животным. Гном уже давно смирилась с реальностью и приняла это как факт. Она разозлилась, поскольку эта неисправимая извращенка сжалилась над ней. «И не нужно меня благодарить», — сказала Валерия, подливая больше топлива в разгорающееся пламя. Она стиснула зубы. Рука гномихи непроизвольно оказалась на рукояти ее импровизированного боевого молота. По чьей вине в первую очередь она ощущала себя такой разбитой и несчастной? Физзи хотела взмахнуть своим молотом и выбить все зубы этой суки. Но она не могла решиться. Глаз разума не позволил бы. Разница в статусе и уровнях означала, что это действие было эквивалентно самоубийству. Даже если паладины были естественным врагом нежити, личи являлись их антитезой, и у них было достаточно сил, чтобы сражаться с живыми. Таким образом, схватка между ними двумя в данном случае обязательно закончится кончиной гнома. «Извините, что прерываю», — сказала Ксера, «но мастер нуждается в личи». «Правда?» Желтые точки в глазах Валерии в какой-то момент почти оказались в форме сердечек. «Да, он что-то говорил о том, что ему нужно вернуться к Белой башне», — добавила Ксера. «Тогда я немедленно пойду к своему любимому». Чуть ли не сломя голову, она полетела назад, при этом успевая весело вертеться и кружиться. Причина, по которой Бокси позвал ее, состояла в том, что он хотел вернуться и забрать забытый кинжал. Даже если он был бы не очень полезен против големов, это не значит, что он запросто от него откажется. Но стоит учитывать, что оружие находилось в середине зараженной блайтом территории Земли, которую переполняет нежить. Если ему не придется иметь дело с этими надоедливыми тварями, то путь туда-обратно займет около половины дня. И тут на сцену входила Валерия. Лич начала хвастаться о своих навыках вскоре после своей вербовки. В первую очередь навык «Лорд мертвых». Вот что интересовало мимика. Это казалось исключительным умением, которое имели только личи. Что-то подобное для человеческих некромантов просто недостижимо. По словам Валерии, оно не только укрепляло всех миньонов под ее властью, но также позволяло ей доминировать и контролировать дикую нежить, появляющуюся естественным путем из-за блайта. Если она говорила правду, то в ее возможностях было держать этих гниющих вредителей подальше от Бокси, позволяя мимику беспрепятственно путешествовать по оскверненной земле. Это позволит не только восстановить ее собственную армию, но и даст Физзи время отдохнуть и восстановиться. Мимик решил, что такой курс действий был наиболее эффективным, и это не была романтическая прогулка под лунным светом, как заявляла некоторая полоумная женщина. Теперь, когда остались лишь Физзи и Ксера, гном чувствовала себя не в своей тарелке. «Тебе следует заняться делом», предложила Суккуб. «Если ты подведешь моего мастера, то прощение тебе светит в последнюю очередь. Ты поможешь мне охотиться, верно? Но, полагаю, я должна?» Затем они скитались на редколесной местности, пока не столкнулись с большим черным медведем. В одно мгновение он обратился магическим огнем к Серы и умер. Пусть он и выглядел большим и угрожающим, но это был зверь только 20 уровня. Гном достала свой кинжал и начала вырезать куски мяса соответствующего размера. После она зажарит их, съест часть, а остальное сохранит на будущее, используя соль, любезно предоставленную хранилищем Бокси. Суккуб села на ближайший камень и с недовольным видом на лице смотрела за работой гномихи. Паладин заметила ее взгляд, отчего стала чувствовать себя немного неловко. «Ты меня ненавидишь?» — спросила Физи, пытаясь начать разговор. Выбор темы, пожалуй, можно посчитать немного странным, но Суккубе уже и без того было скучно. Пока ее мастер был рядом, постоянно случались разные захватывающие и забавные вещи, но это также означало, что когда его нет, становилось невероятно скучно. Поэтому она подумала, что могла бы поболтать с гномихой и убить время. «Да. Не принимай близко к сердцу. Мне не нравятся все смертные, кроме моего мастера. А если так подумать, то и большинство бессмертных тоже. Ясно». Тишина снова заполнила окружение, разбавляемая только звуками ножа, разрезающего плоть. «Могу я спросить, какое твое настоящее имя?» — продолжила гном. «Ты же в курсе, что миф о контроле демона через его имя — полная чушь? Или нет?» «Нет, просто твое имя на самом деле не закуска, не так ли?» «О, собственно, ты права. Это не так. Я должна подумать над тем, могу ли я изменить для него еще и это. Я закуска для моего хозяина. Неужели так неправильно иметь имя, которое отражает это? Тебе нравится быть съеденной?» «Нет, я не глупое создание», — сказала Ксера. «Я люблю это. Я обожаю это. Мне нужно это. Быть съеденной в момент возвращения в физический мир — это лучший подарок, который я могла бы попросить. О, просто представляю это». Гнома словно осенило, когда она наблюдала за меняющимися из-за похоти выражением лица Суккуба. Если припомнить, то разве эта демоница не кричала «И меня, и меня!» во время утреннего инцидента? «Вот почему я уверена, что никогда не проиграю этому призраку. Мастеру нравится мой вкус больше всего». «Это не то, чем можно гордиться», — возразила Физзи в своих мыслях. Тем не менее, теперь все стало на свои места. Число неисправимых извращенцев возле Бокси было не один, а два. На самом деле, учитывая эту тенденцию, весьма вероятно, что краснокожая демоница тоже одна из них. Но почему подобные личности собрались вокруг монстра, у которого вовсе отсутствовало сексуальное влечение? Мимик ясно дал понять, что ему это не очень понравилось, а главное для него лишь практика. Это факт, к которому пришла гномиха, обдумав прошлое поведение монстра. Если бы не Валерия, она бы не оказалась в такой ситуации, когда ей было неловко находиться в собственном теле. Может быть, она должна просто убить себя и... Физи немедленно выкинула эту опасную мысль, что прокралась в ее голову. Она решила, что лучше проигнорировать эту безнадежную шлюшку демона и продолжила готовить мясо медведя. Вырезав то, что можно назвать лучшей частью, Физи развела огонь и сильно его прожарила. Приготовив, она запихнула его в себя столько, сколько смогла, и упаковала остальное на потом. Этого хватит, чтобы продержаться еще несколько дней, прежде чем все станет опять плохо. Как только она закончила, то встала и пошла к ближайшему участку с травой, что казалось попышнее и мягче, мгновенно заснув под наблюдением Ксеры. Физи спала, как говорится, мертвым сном. Она так устала, что ее мозг отказывался тратить энергию на такую хрень, как кошмары или мечты. На самом деле, вполне справедливо можно сказать, что настоящий кошмар начнется с пробуждением. Но, по крайней мере, сегодня вечером обстоятельства сложились так, что она сможет насладиться полноценным отдыхом в первый раз с тех пор, как ее заключили в тюрьму. Она уснула раньше захода солнца и проснулась после его восхода, проспав в общей сложности 13 часов.